158 гуру. У подножия света все лучшие устремления духа претворяются в отложение кристаллов светоносных энергий. Потому учитель говорит: «Устремитесь». Устремитесь к самому высшему, что только можете представить себе. Магнит устремления действует мощно. По каналам устремления, прорытым в пространстве при жизни земной, осуществляется в мире надземном все то, что заложено в устремлении духом, осуществляется по закону созвучия и соответствия.